Глава 7. Анна. День 5. Я открыла глаза. Сквозь тонкие стены шалаша пробивался солнечный свет. Чувство тяжести в мочевом пузыре, давно забытое ощущение, поначалу удивило меня, а потом обрадовало. «Я хочу писать!» Тихонько, чтобы не разбудить Ти-Джея, я вылезла из шалаша и углубилась в лес. Я пристроилась за деревом, и мне в нос тут же ударил резкий аммиачный запах собственной мочи. Когда я вернулась, Ти-Джей стоял возле шалаша. «Где вы были?» — спросил он. «Мне надо было в туалет. Похоже, обезвоживание нам больше не грозит». «Дай 5», — улыбнулся он и тоже двинулся в сторону леса. Я подождала Ти-Джея, и мы отправились к нашему хлебному дереву, где обнаружили 3 упавших плода. Мы сели на землю и позавтракали. «Давайте я осмотрю вашу рану», — предложил Ти-Джей. Я наклонила голову, и Ти-Джей осторожно отодвинул волосы и ощупал ссадину. «Уже лучше. Хотя лучше было бы наложить швы. Крови я не вижу, но у вас такие темные волосы, что трудно сказать наверняка. И синяки на щеке вроде стали бледнее», — сообщил он. Ти-Джей тоже выглядел гораздо лучше. Заплывший глаз начал потихоньку открываться, а порезы мало-помалу заживали. Он отделался легким испугом, и все благодаря тому, что был пристегнут к креслу. На его красивом, хоть пока и юном лице, не останется шрамов, напоминающих об авиакатастрофе. Не думаю, что мне повезет так же, но сейчас это не имеет значения. После завтрака Ти-Джей разжёг новый костер. «Не ожидал от городского мальчика», легонько сжав его плечо, сказала я. Он улыбнулся, явно гордясь собой, и добавил еще несколько веток, чтобы пламя поднялось повыше. «Спасибо», — вытерев заливавший глаза пот, ответил он. «Покажи мне руки». Ти-Джей протянул ладони. Загрубевшая кожа была сплошь в кровавых мозолях и волдырях. Когда я дотронулась до его руки, он непроизвольно поморщился. «Наверное, очень больно». «Ну да», согласился он. Шалаш наполнился едким дымом, зато теперь костер был защищен от дождя. Если мы услышим самолет, то просто снесем навес и бросим в огонь зеленых листьев, чтобы поднялось побольше дыма. Я еще никогда так долго не обходилась без душа и чувствовала, что от меня уже начинает пованивать. «Пойду-ка попробую привести себя в порядок», сказала я. «А ты пока здесь посиди, хорошо?» Он кивнул и достал из рюкзака майку. «Может, наденете? Вы, наверное, спарились в кофте с длинным рукавом». «Да, спасибо». «Его футболка будет висеть на мне, как целое платье, но какая разница?» «Я бы дал вам свои шорты, но, боюсь, вы в них утонете». «Все нормально. Майка вполне сгодится». Я отошла подальше, и только когда шалаш скрылся из виду, сбросила с себя одежду. Запрокинув голову, я пристально посмотрела на голубое без единого облачка небо. «Сейчас самое подходящее время для появления самолета. Кто-нибудь да должен заметить голую женщину на берегу». Распугивая мелкую рыбешку, я шла по мелководью. Солнечные ожоги на тыльной стороне моих ладоней и ступней превратились в темный загар, они резко контрастировали с бледными руками и ногами. Спутанные волосы, спускавшиеся ниже лопаток, были все в колтунах. Как могла, я обтерлась рукой, а затем сгребла брошенную на берег одежду и сполоснула в море. Я прочесала пятернёй волосы и очень пожалела, что у меня нет резинки, чтобы завязать хвост. Чуть-чуть отмывшись, я надела мокрые трусики и бюстгальтер и натянула через голову майку Ти-Джея. Она доходила мне до середины бедра, так что о джинсах можно было не беспокоиться. «Похожу пока без штанов», сказала я, вернувшись к шалашу. «Мне жарко, и вообще я хочу их высушить». «Тоже мне большое дело», — ответил Ти-Джей. «Жаль, что у нас нет рыболовных снастей. В лагуне полно рыбы». При слове «рыба» у меня потекла слюна, а в животе заурчало. «Можно попробовать поймать ее гарпуном. Я сейчас схожу помоюсь, а потом поищем палки подлиннее. Заодно и дров наберем». 5 минут спустя Ти-Джей вернулся уже в чистой одежде с мокрыми волосами. В руках он сжимал какой-то крупный громоздкий предмет. «Смотрите, что я нашел в воде!» «Что это?» Он положил странный предмет на песок и перевернул так, чтобы можно было прочесть надпись на боку. «Надо же! Спасательный плот с самолета!» Опустившись на колени, воскликнула я. «Помню, я его видела, когда искала жилеты». Мы открыли контейнер и вытащили плот. Я разорвала вложенный в контейнер водонепроницаемый пакет, достала листок с описанием комплектации и прочла вслух. Тент, находящийся в ящике с аварийным комплектом, снабжен двумя ролетными дверьми и коллектором для сбора дождевой воды на крыше. Аварийный комплект включает аварийный радиомаяк и передатчик. У меня словно выросли крылья. «Ти-Джей, где же ящик с аварийным комплектом?» Ти-Джей заглянул в контейнер и достал еще один водонепроницаемый пакет. Разорвав дрожащими руками тонкий пластик, я проделала в пакете здоровую дыру и вывалила содержимое на песок. Мы перерыли все, что там нашлось. Толкаясь локтями и выхватывая вещи друг у друга, мы внимательно осматривали каждый предмет. Но не нашли ничего, что приблизило бы нас к спасению. Ничего напоминающего средства связи. Все. Надежды рухнули. Похоже, они решили, что аварийный комплект — это уже излишняя роскошь. Ти-Джей молча покачал головой. Я представила себе, что было бы, найди мы аварийный радиомаяк. «И что? Ты просто включила бы его и ждала бы, когда за вами прилетят?» На глаза навернулись слезы. Смахнув их, я приступила к изучению содержимого ящика со спасательным комплектом. Нож, аптечка, брезент, два одеяла, веревка и два складных пластиковых контейнера объемом 64 унции. Приблизительно 2 литра. Я открыла аптечку. Тейленол, антигистаминный препарат Бенадрил, мазь с антисептиком, противовоспалительная мазь гидрокортизон, пластыри, спиртовые салфетки и имодиум, средство от диареи. «Покажи руки», — сказала я Ти-Джею. Он протянул мне ладони, и я смазала волдыри антибиотиком и заклеила пластырем. «Спасибо». «Запомни, это может спасти тебе жизнь», — сказала я, указывая на упаковку Бенадрила. «Каким образом?» «Устраняет аллергическую реакцию». «А это для чего?» Ти-Джей ткнул пальцем в белый флакончик. «Имодиум против расстройства желудка», смущенно отвернувшись, сказала я. В ответ Ти-Джей только легкомысленно фыркнул. «Спасательный плот надувался с помощью баллона с углекислым газом. Когда мы нажали на кнопку, газ так быстро наполнил резиновую оболочку, что нам пришлось отскочить в сторону. Мы закрепили тент и коллектор для сбора дождевой воды. Спасательный плот чем-то походил на надувной домик для детей, в котором так любили резвиться мои племянники, разве что размером меньше. Это должно вместить около 3 галлонов воды, примерно 11 литров», — указала я на коллектор. Меня опять мучила жажда. Надеюсь, сегодня дождь не заставит себя ждать. По бокам тента болтались нейлоновые клапаны, закреплявшиеся с помощью липучек. В дневное время их можно было поднимать, чтобы впустить внутрь больше воздуха и света. Вход закрывали ролетные двери. Прежде чем отправиться к нашей кокосовой пальме, мы оттащили плот к шалашу и подбросили сухих веток в костер. Ти-Джей вскрыл кокос, воткнув в него нож и стукнув кулаком по рукоятке. Я тут же подставила пластиковый контейнер, чтобы собрать молоко. «Я думал, оно слаще», — глотнув из контейнера, заметил Ти-Джей. «Я тоже». На вкус молоко немного горчило, но в целом сгодится. Ти-Джей ножом выскреб мякоть. Я так проголодалась, что, казалось, готова была съесть все лежащие под пальмой кокосы. Мы с Ти-Джеем умяли 5 штук, и только тогда чувство голода немного поутихло. Ти-Джей на этом не остановился и съел еще один. Мне даже стало любопытно, сколько может влезть в 16-летнего подростка. Дождь начался час спустя. Мы с Ти-Джеем насквозь промокшие, но страшно довольные, смотрели, как вода наполняет контейнеры. Придя в восторг от такого изобилия, я выпила столько, что чуть не лопнула. Жидкость булькала в животе при каждом движении. Через час нам обоим снова захотелось писать. Обрадованные тем, что организм, похоже, приходит в норму, мы съели еще один кокос и плод хлебного дерева. «Пожалуй, кокосы мне нравятся больше», — сказала я. «Мне тоже. Хотя теперь, когда у нас есть огонь, можно попробовать поджарить плоды хлебного дерева. Вдруг так будет вкуснее». Мы набрали еще веток для растопки, а также длинных палок, чтобы использовать в качестве гарпуна. Для защиты от дождя крышу шалаша мы накрыли брезентом, закрепив его для надежности веревкой. Ти-Джей сделал 5 зарубок на стволе дерева. О самолете мы не заговаривали. Когда пришло время ложиться спать, мы подбросили в костер побольше дров, но так, чтобы не подпалить шалаш. Ти-Джей забрался в спасательный плод. Надев рубашку, которую он мне дал в качестве ночнушки, я залезла следом и опустила за собой сетчатые двери. По крайней мере, теперь у нас была хоть какая-то защита от комаров. Мы опустили нейлоновые клапаны, прикрепив их липучками к полу. Я расстелила одеяло, а в изголовье положила подушки от сидений. Одеяла были жутко колючими, зато хорошо согревали. Итак, холодные ночи нам больше не страшны. Подушки были тонкими и пахли плесенью, но все лучше, чем спать на голой земле. «Просто фантастика», — сказал Ти-Джей. «Знаю. Спасательный плот был чуть меньше двуспальной кровати, и нас с Ти-Джеем разделяло всего несколько дюймов. Но я так устала, что мне было наплевать. Спокойной ночи, Ти-Джей». «Спокойной ночи, Анна», — отозвался он сонным голосом, потом перевернулся на другой бок и отключился. Через секунду я тоже провалилась в сон. Я проснулась среди ночи, чтобы проверить, как там огонь. Увидев, что от костра остались едва тлеющие угольки, я добавила сухостоя и, поднимая столб искр, пошуровала длинной палкой. Огонь снова разгорелся, и я со спокойной душой пошла спать дальше. Когда я укладывалась рядом с Ти-Джеем, он неожиданно проснулся. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего. Подбросила дров в костер. Только и всего. Спи спокойно». Я закрыла глаза и до рассвета уже не просыпалась.